Глава 13. Рубен. Что ж, очевидно, это прекрасно. Из всех вещей, которые я ожидал услышать от Джеффа во время этого звонка, это оказалось в самом низу списка. Где-то между «мы разрешаем вам проявлять свое творчество, парни», и «я решил стать пятым членом группы Saturday». Зак сидит рядом со мной на стуле с сияющим лицом, я не уверен, что в нем есть хоть немного подозрительности. «Серьезно?» — спрашивает он. «Конечно». На экране Джефф откидывается на спинку стула, его и без того широкие губы расплываются в улыбке. Это опасная улыбка. Улыбка человека, наблюдающего, как его противник по шахматам совершает роковую ошибку. Кто-то, наблюдающий, как его враг, подписывает себе смертный приговор. Или я стал чертовым параноиком, выросшим в доме полном угрожающих улыбок, и не могу поверить в то, что высокопоставленная личность искренне радуется за меня, когда я нутром чувствую, что пошел против их плана, того или иного. Эрин сидит на краю кровати, так что мы заняли оба места за столом. Она показывает нам большой палец вверх, и от ее улыбки определенно не веет опасностью. Может, мне стоит расслабиться? «Юная любовь. Прекрасно, мальчики», — продолжает Джефф, по-видимому, взяв на себя роль поэта-романтика. «Надеюсь, что мне не нужно втолковывать вам важность поддержания профессиональных рабочих отношений, независимо от того, как сложатся ваши отношения. Хотел бы я, чтобы он не произносил слово «любовь». Все это немного напрягает, но я уверенно киваю, отбрасывая смущение. Естественно, для нас обоих группа стоит на первом месте. Рад это слышать». И снова эта улыбка. Мои руки сжимаются в кулаки против собственной воли, будто готовятся к нападению. Зак выпрямляется и кладет руки на колени. «Я должен был рассказать вам, однако я не готов к...» «Есть большое количество людей, которые еще не знают, например, мои родители. Может ли это пока остаться между нами в рамках рабочих соглашений?» На этот раз Джефф выглядит искренним. «Конечно, Зак. Мне бы и в голову не пришло поступить так за твоей спиной. Твоя личная жизнь — твое дело». Зак, кажется, расслабился и улыбается мне с облегчением. Я пытаюсь улыбнуться в ответ, но губы будто наливаются свинцом. Затем Джефф продолжает. «На самом деле, я думаю, вы не должны торопиться. Мы пока что не готовы сделать это достоянием общественности в любом случае». «Нет?» — спрашиваю я, пытаясь сохранить голос беззаботным. Дело в том, что все это похоже на дежавю. От журналистов, которые должны быть в курсе моей ориентации, но никогда этим не интересуются, будто их проинструктировали не задавать лишних вопросов, до инсайдеров, постоянно сливающих истории о моих последних похождениях с девушками, и до десятков бесполезных статей, которые публикуются по согласованию с нами, призывая поделиться своим видением идеальной женщины. Не нужно быть гением, чтобы прочитать между строк. На людях ты играешь по их правилам. С закрытыми дверьми твоя жизнь — твое дело. Зак должен знать об этом. Он видел, как я проходил через подобное. Но, возможно, я слишком хорошо все скрывал, потому что парень не замечает никаких тревожных звоночков. Во всяком случае, он выглядит взволнованным. Но, возможно, Зак и должен беспокоиться. Я никогда не хотел держать свою ориентацию в секрете, однако для Зака это ново и сбивает с толку. Свобода действий — именно то, чего он хочет. Итак, будет ли концом света желание Джеффа оставить все в тени? Если это то, что нужно Заку, то кто я такой, чтобы поднимать шум? Тем не менее, для ясности... «Согласен». Говорю я с фальшивой радостью, никакой спешки, но когда вы говорите «сейчас», просто я думаю о России, — произносит Джефф. Учитывая их политическую ситуацию, для нас самым важным является ваша безопасность, мальчики. Наша задача — заботиться о вас. Я не могу предсказать, что случится, если эта информация всплывет до окончания тура. «Верно», — соглашается Зак, — «они могут отменить концерты». «Так и есть», — говорит Джефф. У них действуют законы о запрете пропаганды гомосексуальности, особенно среди подростков, из которых состоит большая часть ваших фанатов. Но даже если бы мы нашли способ обойти эти законы, поездка в эту страну во время шумихи в СМИ, о ваших отношениях... Ну, некоторые люди могут быть настроены против вас крайне категорично. Мы поставим себя в затруднительное положение. Он говорит «мы», как будто Джефф будет находиться рядом с нами. Хорошая шутка. Глаза Зака расширяются. Дерьмо. Именно. Но по большому счету до финала тура осталось всего ничего. Когда все закончится, мы сможем обсудить наши дальнейшие действия. Звучит неплохо, верно? Зак с энтузиазмом кивает, я колеблюсь, затем коротко киваю. Папа читал мне перед сном сказку про пряничного человека, которому нужно перейти реку. Лиса предлагает ему забраться на голову, пока плывет. Затем лиса разрывает пряничного человечка на части, пока тот еще в сознании и вопит: «От меня откусили четвертинку, от меня откусили половинку, ай-яй-яй, вот я и пропал». Когда Эрин выпускает нас из своей комнаты, мы замечаем Джона и Энджела, стоящих прямо за дверью. Джон прикладывает палец к губам и ведет нас в свою комнату. Мы все плюхаемся на кровать, а Зак с блаженной улыбкой на лице откидывается назад, свесив ноги с края постели. «Все прошло отлично», — произносит он. Джефф хорошо отнесся к новости. Брови Энджела взлетают вверх, и Джон вопросительно смотрит на меня. Я пожимаю плечами с легкой улыбкой, и в его глазах мелькает жесткость. Если кто и знает, что представляет собой Джефф, так это Джон. Когда тебя воспитывает лиса, ты несколько раз подумаешь, прежде чем лезть на рожон. Я тоже должен был знать лучше. Джон не единственный, кто вырос в лисьем логове. «Это замечательно», — говорит Джон. «Ага». Зак запрокидывает голову еще сильнее, чтобы взглянуть на меня, и протягивает руку. Я сжимаю ее, наверное, слишком сильно. Энджел вскакивает и подходит к окну, чтобы посмотреть на толпу. «Что ж», — произносит он, — «к черту это. Если Джефф хоть раз собирается вести себя по-человечески, я думаю, нужно просто принять это». «Именно», — произносит Зак. «Итак, когда вы расскажете остальным?» — спрашивает Джон. «Нужно решить», — коротко отвечаю я. «Наверное, после тура». Джон медленно поднимает подбородок с горькой понимающей улыбкой. Я пожимаю плечом. «Ох, я знаю. Мы объявим только тогда, когда это разрешит Джефф, а не тогда, когда будем готовы». «Итак, тайные свидания?» — спрашивает Энджел, отстраняясь от окна и прикоснувшись руками к стеклу. «Скандальненько». «Только пока», — говорит Зак, — «мы лишь плывем по течению. Кто знает, что будет дальше?» «Верно», — аккуратно произносит Джон. «Только будьте осторожны, хорошо? Если вы двое расстанетесь, и все станет странно, то дальнейшая судьба группы — лишь вопрос времени». «Почему ты так думаешь, Джон?» Энджел невозмутимо отталкивается от стены, чтобы пройтись по комнате. «Не похоже, что у нас есть какие-либо примеры того, как Зак и Рубен превращаются в заклятых врагов, как только между ними возникнут недопонимания. Мы не можем расстаться, вношу ясность я, потому что мы не пара. Мы просто два человека, которые связаны друг с другом». Зак прячет голову, чтобы скрыть смех. Энджел невинно расширил глаза. «Ох, прости, были ли вы в отношениях, когда ваша вражда превратилась в модный хэштег?» «Мы понимаем», — вставляет Зак, сев на кровати. «Обещаю, мы не позволим этому случиться снова. Вы сможете нас удержать». «Ага», — говорит Джон, в его голосе тоже нет ни следа веселья. «Только не будьте такими милашками, договорились?» — произносит Энджел, медленно поворачиваясь посреди комнаты, будто танцуя соло для нас. «Не нужно напоминаний, что это не я центр вселенной, поэтому помни о моих чувствах». «Не беспокойся», — отвечает Зак, — «ты всегда будешь центром вселенной для Джона». Джон закатывает глаза, а Энджел не выглядит впечатленным. «Ура, но я серьезно. Никаких свиданий без меня, договорились? У меня полный доступ к таким мероприятиям». «Осторожней в своих желаниях», — отвечаю я, — «некоторые вещи предназначены только для двоих». Зак вдруг очень заинтересовался потолком и отодвинулся от меня, его лицо приобрело оттенок кетчупа. Энджел моргает, глядит то на меня, то на Зака, потом изображает рвотный позыв. «Не, это уже слишком. Джон, беспокоиться нужно не о них. Это невыносимо для меня». Я пожимаю плечами. «Ну, не надо было говорить о наших свиданиях, если не хотел об этом слышать. По крайней мере, пусть это будет рейтинг PG», — стонет Энджел. «Господи, каким свиданием, по-твоему, мы можем присоединиться?» — смеется Джон. «Не похоже, что сейчас они могут пойти на бранч в местное кафе». Я пытаюсь сохранить безразличие на лице, но, видимо, у меня это не получается, потому что Энджел тут же набрасывается на меня. «Чего мы не знаем?» — требует он, хватаясь за изголовье кровати. Я беспомощно смотрю на Зака. Похоже, я не должен рассказывать об этом вместо него. В конце концов, он поведал мне только о каналах. К счастью, Зак не выглядит так, будто ему неловко. На самом деле, на его губах цветет заговорческая улыбка. «Возможно, однажды ночью...» «В Амстердаме нам удалось улизнуть». «Что?» — кричит Энджел. «Как? Ты серьезно?» В то же время спрашивает Джон. «Вас могли поймать?» Я ловлю взгляд Зака, и мы ухмыляемся друг другу. Его улыбка мягкая и нежная. «Рубен предложил воспользоваться пожарным выходом», — говорит он. «Никто нас не заметил, все нормально». Джон выглядит обиженным, тогда как из Энджела вырывается смех. «Черт возьми, кажется, вы раскрываетесь по-новому». «Такое чувство, что вас больше шокировало то, что мы сбежали, чем то, что мы тайно переспали», — сухо отвечаю я. Энджел скрестил руки. «Ну, никто из вас никогда не предлагал сбежать тайком». «В то же время, — говорит Джон, — ни один из них никогда не предлагал целоваться». «К сожалению, ты никогда не получишь ответ на свой вопрос», — с достоинством отвечает Энджел. «Я не трепло». Зак смотрит на меня и вопросительно поднимает бровь. Я отрицательно качаю головой, сдерживая смех. «Честно говоря, Зак никогда не просил целовать его, начиная я, но Энджел затыкает уши и начинает громко напевать «Гилти», чтобы заглушить меня. Не могу не отметить, что было плохой идеей подать Энджелу мысль о побеге из отеля. Вряд ли ему никогда не приходило это в голову, учитывая, что буквально на прошлой неделе мы поймали его на пожарной лестнице». Но похоже, что выходка с побегом на улицу для встречи с дилером отличается от ночного побега с целью отправиться в маленькое приключение. Тем не менее, прошло несколько дней с тех пор, как мы рассказали ему о том, как сбежали в Амстердаме. Насколько я могу судить, он так и не попробовал, или, по крайней мере, его не поймали. На самом деле, Энджел был довольно сдержанным с тех пор, как попал в беду из-за путаницы в движениях на сцене в Кёльне. Не имею понятия, дошла ли информация до Джеффа, или недовольство Эрин было необъяснимым образом достаточно, чтобы он пришел в себя без единого писка. Вот почему я сбит с толку, получив сообщение в групповом чате о нескольких друзьях в его комнате. Зак, чей телефон зазвонил в тот же момент, что и мой, натягивает одеяло до подбородка и глубоко зарывается в гору подушек. «Не хочу никуда идти, я просто хочу валяться в кровати и смотреть фильмы». Он внезапно вскидывает голову. «Или ты хочешь? Если это так, то мы можем сходить. Мне все равно». «Нет, я был бы счастлив остаться здесь». Я кладу телефон на тумбочку и прижимаюсь к Заку, чтобы впитать тепло его тела. В Берлине особенно прохладная ночь, и хотя во всех комнатах установлен климат-контроль, непрерывного стука мелкого дождика по окнам достаточно, чтобы я почувствовал себя сонно и уютно. Мне жаль группу фанатов, сбившихся в кучу возле отеля, в надежде мельком посмотреть на нас. Надеюсь, у них есть одеяло и зонтики. «Я не слышу никакой музыки», — говорит Зак. «Может быть, это действительно всего лишь парочка друзей?» «Да, конечно», — говорю я и провожу пальцами по его голому плечу, ключице. Он дрожит, глаза темнеют, когда парень смотрит на меня. Я уверен, что у него там один или два приятеля для зажигательной игры в монополию. Он сглатывает и касается моих пальцев, откидывая голову назад. Зрелище обнаженного и томного Зака что-то зажигает в моей груди. Дело в том, что я уверен, что никогда не видел никого настолько красивого. Я собираюсь наклониться к нему, чтобы поцеловать в губы, в шею или в любое место на теле, везде, где он позволит. Внезапно Зак сжимает мою руку и отталкивает ее. Он вдруг кажется обеспокоенным. «Думаешь, он в порядке?» Я коротко смеюсь. «Ах да, уверен, он прекрасно проводит время, но Зак не смеется. Вместо этого он сводит брови и сжимает губы. Я сажусь, чтобы быть ближе, и наклоняюсь к нему. «Подожди, ты о чем?» «Не знаю, он просто последние пару раз был под кайфом, когда рядом были его друзья. Я, наверное, слишком много думаю об этом. Однако дело в том, что до сих пор Зак гораздо меньше беспокоился о благополучии Энджела, чем Джон и я. Если даже Зак считает, что что-то не так, то и мне следует задуматься. «Ты думаешь, нам стоит проведать его?» — спрашиваю я. Его глаза мерцают, когда парень смотрит на меня. «Ты не против?» Я закатываю глаза и тянусь вперед, чтобы взять рубашку и кинуть ему. Однажды ты что-нибудь сделаешь, не спросив разрешения у всех вокруг, и я потеряю сознание от шока. «Все так плохо?» — задает он вопрос, натягивая рубашку через голову. Подхожу к его стороне кровати и протягиваю руку, чтобы помочь встать. «Ты хуже всех, но не переживай, ты все равно самый лучший». Когда мы добираемся до комнаты Энджела, Джон уже там. Как и надеялся Зак, на этот раз людей действительно мало. Не так, как в Париже. Но в отличие от Парижа, я никого не узнаю. Комната гудит, словно улей. Все общаются, не обращая внимания на то, что в это время говорят другие. Стоят ли они у окна или на коленях на кровати. У них подрагивают конечности. Позы очень странные, а глаза распахнуты шире, чем обычно. Энджел, который серьезно разговаривает с Джоном у двери в ванной, бросается к нам, когда мы заходим в номер. На лбу блестят капли пота, а волосы висят влажными прядями. «Вы пришли?» — кричит он, обнимая нас так, что головы бьются друг от друга. «Я думал, вы нас кинете и займетесь своими делами». Я тру голову, а Зак хватает Энджела, чтобы удержать его. «Энджел, ты никому здесь не рассказывал об этом, верно?» — шепчет он. Энджел сужает глаза и дуется. «Это секрет», — говорит он, — «я не тупой и не придурок». Когда он заканчивает свою речь, его голос становится жестче, и я на секунду задумался, не обиделся ли он на то, что Зак засомневался в нем. Но не успеваю спросить, потому что он уже спешит поговорить с незнакомой миниатюрной девушкой с длинными темными волосами, заплетенными в косички. Джон присоединяется к нам у двери. «Думаю, я скоро пойду спать», — произносит он тяжелым голосом. «Я знаю, как он себя чувствует». Два парня, одетые с головы до ног в красивую дизайнерскую одежду, направляются в нашу сторону. Они покрыты логотипами и брендовыми принтами на случай, если кто-нибудь не заметит, что они действительно очень богаты. По иронии судьбы, именно любовь к выпячиванию своего состояния с помощью внешнего вида доказывает, что их богатству от роду всего 5 минут. Максимум. Тот, что повыше, протягивает руку, чтобы пожать ладонь каждому из нас, и представляется Элиасом, будто мы на чертовой деловой встрече. «Я так рад видеть вас троих», — тепло произносит он. Он говорит так, будто мы старые друзья, но я совершенно уверен, что мы никогда раньше не встречались. Думаю, что весь следующий год он проведет, рассказывая всем, как тусовался с парнями из Сатады и изменил нашу жизнь благодаря своей харизме, мудрости или еще какой-либо хрени. Бог знает, откуда они с Энджелом знакомы. Откуда все эти люди знают Энджела? Элиас протягивает прозрачный пакетик с тем, что может быть только кокаином, так небрежно, как если бы он передавал сигарету. «Хочешь немного?» — весело спрашивает он. Мы втроем переглядываемся. «О, нет, спасибо, очень мило с твоей стороны. Завтра большой день. Это крайне незаконно». Все оборачиваются, чтобы посмотреть на Джона, и оба парня колеблются с непроницаемым выражением лиц. Я машу им рукой, чтобы рассеять напряжение. «Вы двое идите, куда шли», — говорю я с напряженной улыбкой. Они исчезают в ванной, плотно закрыв за собой дверь. Догадываюсь, что их первоначальной целью была деревянная стойка рядом с нами. Если бы у меня когда-нибудь возникло желание снюхать дорожку кокаина, я бы не хотел сделать это под осуждающим взглядом Джона, так что я не виню их. Энджел вальсирует обратно, держась за руки с хорошенькой длинноволосой девушкой. «Мы идем на крышу?» — говорит он. «На крышу?» — спрашивает Зак. «Там очень холодно. Все в порядке, мы лишь поздороваемся с фанатами». «С крыши?» — уточняю я. «Да, Лина хочет поприветствовать их». Он имитирует традиционное приветствие королевы, подданным, поджимая губы, и девушка, которая, я полагаю, является Лина, раздражается слишком громким смехом. И из нашего окна не открывается вид на толпу, Рубен, любовь моя. «Мы скоро присоединимся к вам», — говорит Зак, бросив на меня многозначительный взгляд. «Мы можем поздороваться с ними все вместе». «Без обид, Заки, но мне не нужен третий лишний». Энджел сначала щиплет Джона за щеку, потом меня, или четвертый, или пятый. Я вернусь через минуту, выпью, повеселюсь, ради бога. Не то чтобы у нас было так много чертовых возможностей». Прежде чем мы успеваем возразить, Энджел ведет девушку мимо нас к выходу. Мы втроем стоим, неуверенно глядя ему вслед. Я украдкой смотрю на Зака. Он так сильно втянул свою нижнюю губу, что она исчезла. «Они ведь не идут на крышу, верно?» — спрашиваю я. Зак медленно качает головой. Джон выглядит так, будто сбит с толку, но потом к нему приходит понимание. «О, нет». К тому времени, как мы выбегаем в коридор, Энджела и Лины уже не видно. «Нужно найти Кигана и Полин», — говорит Джон. Зак встревоженно смотрит на него через плечо. «Но он же вляпается в лютое дерьмо. Не такое и большое, как если бы они попали в аварию, будучи под кайфом». Они одновременно поворачиваются, чтобы взглянуть на меня. «Ой, думаю, это звоночек. Идем», — говорю я, двигаясь вперед. «Если мы успеем поймать их, никто не узнает. Мы позовем охрану, если потребуется». Нам требуется больше времени, чтобы найти пожарный выход. В этом коридоре нужно исправить схему аварийных указателей, отвлекаюсь я. Мы могли бы попробовать добраться на лифте, но лишь потеряем время, пытаясь понять, куда ведет пожарный выход. Не говоря уже о том, что если мы поднимемся на лифте, нам придется пройти мимо толпы фанатов, собравшихся у главного входа, а также наших берлинских охранников, находящихся в вестибюле. «Должны ли мы сначала проверить крышу?» — спрашивает Джон. Мы останавливаемся. Вероятно, в этом есть смысл, прежде чем мы побежим на ночную улицу. Но если мы пойдем наверх, то потеряем всякую надежду найти Энджела, если он ушел из отеля. «Нет времени», — говорю я. «Зак, звони ему без остановки. Посмотрим, сможешь ли ты заставить Энджела поднять трубку. Если он на крыше, то не будет долго тебя игнорировать». Мы бегом поднимаемся по лестнице, что не так-то и просто, учитывая, что мы начали с 41-го этажа. Спасибо Всевышнему за регулярные тренировки. Зак выглядывает из двери, чтобы проверить, где мы находимся, прежде чем выбежать. К счастью, дверь выходит на парковку, достаточно закрытую, чтобы нас не заметила толпа, расположившаяся перед отелем, но подходящую для того, что мы могли выбраться на улицу». Воздух ласкает наши лица ледяными пальцами, а ветер дует достаточно сильно, чтобы заглушить слова, унося их с собой вместе с каплями дождя, врезающимися в каждый оголенный кусочек кожи. На мне кашемировый свитер с круглым вырезом подойдет для вечеринки в отеле, но не для такой погоды. Чертовски жаль, что у меня не было времени захватить пальто. Мы бежим по асфальту в непосредственной близости от бетонных высоток, и сердце замирает каждый раз, когда мимо нас проезжает машина. Что, если нас кто-нибудь узнает? Что тогда? Энджел зовет Зак, отчаянно осматривая улицы. Единственными людьми рядом с нами была пожилая пара, прячущаяся под зонтом. Люди даже не оглянулись на нас. «Не зови его по имени», — шепчу я. «С таким количеством фанатов, расположившихся в отеле, будь услышанным вопрос времени. А Энджел — не совсем обычное имя». Зак кивает в ответ и останавливает нас, собрав в круг. «Ричи!» — кричит он, глядя в небо. «Ричи!» «Это все еще привлекает внимание», — бормочет Джон. Зак смотрит вниз и хмурится. «Как я могу заставить Энджела обратить на нас внимание, не привлекая его?» Мы вновь начинаем идти, и Джон качает головой. «Я звоню Кигану», — говорит он. «Подожди», — произносит Зак. «Пожалуйста, Джон, мы не можем просто... Они могут пострадать, Зак». «Просто позволь мне еще раз попробовать позвонить ему». Мы поворачиваем за угол и попадаем на оживленную главную улицу. Относительная скрытность прошлого переулка теряется, когда нас заливает оранжевое сияние уличных фонарей и фар. Я осматриваю окрестности, глядя на ряды одинаковых деревьев, шумные беседки на свежем воздухе и древние каменные здания, украшенные высокими колоннами кремового цвета. Затем я взволнованно хватаю Зака за плечо. Две многополосные проезжие части разделяют широкий пешеходный переход со скамейками и кустарниками по бокам. По центру этого перехода шагают Энджел и Лина. Мы снова переходим на бег. Они стоят к нам спиной, поэтому не слышат нашего приближения, пока мы не оказываемся прямо перед их лицами. Когда Энджел наконец замечает нас, то не выглядит так, будто рад появившейся компании. «Разве я не могу побыть сам по себе хотя бы 5 минут?» — рявкает он, вырывая руку из пальцев Лины. Она бросает обиженный взгляд, когда он еще сильнее повышает голос. «Хотя бы 5 минут!» Мы медленно останавливаемся, и он делает несколько шагов назад. Его глаза дикие и расфокусированные, он тяжело дышит. Джон был прав. Вообще-то мы не должны быть здесь без охраны по многим причинам. Но Энджел, в частности, не должен находиться на улице прямо сейчас. Покалывание на затылке говорит мне о том, что за нами уже наблюдают любопытные глаза. Сейчас не нужно обращать на это внимание. Время замедлилось, пока я обдумывал план. Задача под номером один — постараться успокоить Энджела. «Ты всех пригласил в свой номер?» — напоминаю я спокойным голосом. «Гости скучают по тебе». Он переводит взгляд с меня на Зака, затем на Джона и расставляет ноги. «Я постоянно нахожусь с вами тремя», — торопливо говорит он, — «и больше ни с кем другим. Разве я не заслужил провести хоть немного времени с другим человеком? Разве я не могу этого сделать?» «Конечно, можешь», — отвечает Зак. «Это именно то, о чем мы тебе говорим. Все друзья в твоей комнате ждут тебя». «Они не мои друзья. Лина — моя подруга. Лина и я хотим посмотреть Берлин. Особенно, когда я проехал 5000 гребаных миль и так и не увидел ни кусочка Европы». «Мы знаем», — говорю я и приближаюсь к парню. Энджел делает шаг назад. Его колени слегка согнуты, как будто он готов бежать. «Это фигня, это полная ерунда. Может быть, нам стоит попросить о встрече с Эрин? Посмотрим, сможем ли мы?» «Вы двое», — кричит Энджел, перебивая меня, — «уже выходили погулять. Вы повеселились, и ты не даешь мне это сделать. Почему ты думаешь, что такой особенный?» «Энджел, люди смотрят», — умоляет Джон. «И они действительно наблюдают. Мы привлекли внимание нескольких людей на улице, а также некоторых распивающих напитки перед кафе. Они уже достали свои телефоны». Энджел раскидывает в стороны руки. «Пусть смотрят, Джон. Ты так, твою мать, озабочен тем, что люди подумают о нас. Расслабься, вытащи уже чертову палку из задницы, пожалуйста». «Он переживает за тебя, а не за себя», — отрезаю я твердым голосом. «Ты сейчас всех позоришь». «О, теперь я позорище, Лина», — кричит Энджел. «Я единственный из всех нас, кто не ведет себя как чертов робот, и это значит, что я позорище». «Ох, Джефф говорит, что я должен возбуждать в людях желание трахнуть меня, поэтому я раздеваюсь. Джефф говорит, что я не могу писать авторскую музыку, поэтому я сочиняю музыку, которую хочет он. Джефф говорит, что я никому не могу рассказать ваш секрет». «Энджел», — бормочет Зак. «Твою мать, Зак», — рычит Энджел. «Я буквально только что сказал тебе, что никому не расскажу. Почему ты считаешь меня идиотом?» Я вижу около двух десятков телефонов, и к нам по улице бегут люди, которые выглядят как молодые девушки. Дерьмо. Они доберутся до нас через минуту или меньше. «Джон», — говорю я себе под нос, — «думаю, теперь ты можешь позвонить Кигану». «Думаешь?» — шипит он. Зак заметил приближающееся полчище людей. «Энджел, пора уходить», — говорит он. «Они называют наши имена, выкрикивают наши имена громче и громче по мере приближения. Те, кто наблюдал за нашим разговором, переводят взгляд от девушек к нам, складывая 2+2. Все больше и больше телефонов рябит перед глазами. Огни светятся все ярче и ярче, пока я не чувствую, что мне нужно закрыть глаза, прежде чем ослепну». Зак шагает вперед, протягивая руку, но он не дотягивается до Энджела. Приглушенно, почти нечеловеческим звуком, Энджел хватает Лину за руку и бросается прочь, выбежав на дорогу. Время замедляется еще сильнее. Вдалеке моргают фары, на достаточном расстоянии, чтобы Энджел и Лина успели пересечь обе полосы. Но затем Зак срывается с места, бросается вперед, чтобы догнать Энджела. Фары приближаются, он не успеет. Я еще не принял решение бежать, но мои ноги уже пришли в движение. Я обхватываю Зака руками и дергаю обратно на пешеходную полосу. Фары вспыхивают ярким светом, ревут клаксоны, и люди выкрикивают наши имена. Они выкрикивают имя Энджела. Думаю, я тоже кричу. Мы с Заком спотыкаемся, и я успеваю поймать нас до того, как мы падаем на землю. Наконец, время принимает привычный ход. «Господи, Зак!» — кричу я, все еще удерживая его. «Что ты делаешь?» Энджел перебежал на другую сторону улицы. Он колеблется, когда понимает, что фанаты приближаются с обеих сторон улицы. Лина оглядывается на камеры, как загнанный в угол кролик, ищущий путь к отступлению, которого нет. Я помню, когда такое количество фотографов тоже меня пугало. Теперь меня беспокоит лишь то, что они, вероятно, записывают жаркий спор нашей группы посреди ночи, в то время как один из нас явно не в духе и опасно близок к тому, чтобы публично оклеветать руководство. Это было бы своего рода нарушением контракта, из-за которого мы бы обанкротились, как по щелчку пальцев. Свет фар приближается к обочине рядом с Энджелом. Сердце подпрыгивает в груди, когда я отпускаю Зака. Это фанат? Или кто-то, узнавший Энджела и понявший, сколько денег сможет получить, если затащит его в машину? Вероятно, похищение не станет таким уж сложным подвигом, учитывая, в каком состоянии парень. Но когда водитель выходит, я чуть не теряю сознание от облегчения. Это Киган. Он быстро приехал, говорю я Джону. Джон качает головой. Я не мог до него дозвониться, думаю, поэтому. К счастью, Энджел не поднимает шума, заметив Кигана. То ли потому, что он знает, что тот одержит победу, то ли он понял, что хочет скорее сбежать с этой быстро заполняющейся народом улицы. Зак хлопает меня по руке, я оборачиваюсь и вижу, что Полин подъехала на другой машине и стоит со включенной аварийкой. Нас не нужно просить дважды, мы забираемся на заднее сиденье так быстро, как только можем, хлопая дверью под нарастающее крещендо людей, выкрикивающих наши имена. Сердце стучит в горле, и я ищу руку Зака в тот момент, когда мы прячемся в салоне автомобиля. Он держит меня мертвой хваткой, потрясенный так же сильно, как и я. «Вас было не так уж сложно найти», — говорит Полин Джону, пока мой разум снова пытается подобрать слова. «Ваши фотографии по всему Твиттеру. Вы, мальчики, не можете даже кашлянуть без того, чтобы вас не снимали в прямом эфире. Так с чего вы решили, что сможете выйти погулять без охраны? Если вы хотели немного подышать воздухом, то могли бы сказать. Мы бы сопроводили вас, ничего не сказав Эрин. Посмотрите, что теперь происходит». «Конечно, они нашли нас. Мы пропали всего на 15 минут, и нас выследили. Я еще никогда настолько ясно не осознавал, что за мной следят. Но в то же время я никогда не был так благодарен за это. Конечно, основной минус заключается в том, что нас везут обратно в отель, где вся команда собирается выяснить, чем мы занимались. Забирайся ко мне на голову. Я перевезу тебя». На другой берег.